раз на востоке. В начале апреля мы тронулись в путь, избрав северо-восточное направление. Армия, угрюмая, мрачная, еле тащилась. Эдуйские конники, не проявлявшие бодрости даже в плодородной долине реки Оронт, достигнув скудных окрестностей Кирха, совсем увяли, будто кто-то их опоил, да и галаты выглядели не лучше. Фактически наш поход более походил на похоронную процессию, чем на марш к вечной славе. Сам Крас ехал отдельно от армии, в паланкине, ибо на столь тряской дороге вмиг развалился бы любой экипаж. Честно говоря, я сомневаюсь, что с ним все было в порядке. Публий Крас неотлучно находился при нем. Нелегко проводить компанию 63-летнему человеку, особенно не участвовавшему в военных действиях почти 20 лет. Абгара с нами не было. Он ушел вперед за месяц до общего выступления. С ним условились встретиться в городе Зевгма на берегу Евфрата, к которому мы подошли в последних числах апреля. Марш, как я уже говорил, был очень неторопливый. Зимой Евфрат обычно пребывает в спокойствии. Я никогда не видел такой широкой и величавой реки, но мы надеялись легко перейти ее по понтонному мосту, который умело и быстро навели наши инженеры. Однако нашим надеждам не суждено было сбыться, как многому прочему в этом обреченном походе. Вдруг налетели сильнейшие бури. Опасаясь, что река вздуется, Крас отказался отложить переправу. И солдаты на четвереньках ползли по понтонам, ежеминутно рискуя свалиться в бушующую пучину. Вокруг то и дело сверкали молнии толщиной с морские канаты. Гром пугал лошадей, они всхрапывали, брыкались. Воздух стал наполняться каким-то адским желтым свечением со сладковатым странным ароматом, похожим на запах моря. Все это было ужасно. А бури не утихали, сменяя одна другую в течение нескольких дней. Дождь лил так, что земля раскисла, а река поднималась все выше. Но форсирование продолжалось. Я никогда не видел более дезорганизованной армии, чем наша, когда мы, наконец, переправились на другой берег. Все промокло, включая зерно. Артиллерийские веревки разбухли. Древесный уголь для кузниц пришел в негодность. Палатки защищали от ливня не лучше свадебной кисеи, а фортификационная древесина растрескалась. Вообрази, у тебя 4000 лошадей. Крас не разрешил кавалеристам взять по две лошади. 2000 мулов и несколько тысяч валов, и все они обезумели. Понадобилось 2 рыночных интервала, чтобы их успокоить. 16 драгоценных дней. Потратив их на марш, мы бы уже подходили к Месопотамии. Легионеры были не в лучшем состоянии, чем животные. Поход, говорили они между собой, проклят. Да и сам Крас тоже проклят, и все, кто сейчас с ним, обречены на смерть. Прибыл Абгар с 4000 легко вооруженной пехоты и кавалерией. У нас состоялся военный совет. Цензурин, Варгунтей, Мегабок и Октавий, 4 из 5 легатов Краса, предлагали все время двигаться вдоль Евфрата. Это безопаснее. И на пути много пастбищ, а также возможностей раздобыть провиант. Я вслух поддержал их точку зрения, и мне за мои старания было указано не советовать старшим. Абгар возражал против такого маршрута. Евфрат ниже Зевгмы уклоняется к западу, а это крюк, удлиняющий путь. Зато от места впадения в него реки Белех он течет в нужном нам направлении, то есть на юго-восток. «Поэтому, — сказал Абгар, — мы можем выиграть 4-5 дней марша, если пойдем через пустыню к реке Белех. Там, повернув резко на юг, мы очень скоро дойдем до Евфрата и окажемся в Никефурии. «Если проводником будет он», — добавил, улыбаясь Абгар, — «мы не заблудимся. А марш через пустыню достаточно короток, и армия очень легко его перенесет». Марк Крас согласился с Абгаром, а Публий Крас согласился с отцом. «Мы сократим путь, если двинемся через пустыню». Снова и снова четыре легата пробовали убедить Краса не принимать такого решения, но тот стоял на своем. «Он укрепил Карры и Синнаку», — объявил Крас. «Эти форты, в случае чего, послужат для легионов опорой, хотя вряд ли им представится такой случай». «Да, разумеется», — кивнул Абгар, источая дружелюбие. «Так далеко на север парфяне не заберутся». Но, конечно, парфяне оказались именно там, заботами все того же Абгара. В Селевке и на Тигре знали о каждом нашем шаге, а царь Орот был намного лучшим стратегом, чем бедный Марк Крас, помешанный на деньгах. «Мне кажется, дорогая Сервилия, никогда не покидавшая Рима, что ты не очень хорошо представляешь себе парфянское царство. Так знай же, что это обширный конгломерат областей. Сама Парфия помещается близ Каспийского моря. Вот почему мы называем Орода не царем Парфии, а царем парфян. Под его властью находится Мидия, Мидия Атропатена, Персия, Гедросия, Кармания, Бактрия, Маргиана, Согдиана, Сузиана, Элимаида и Месопотамия. Во всех римских провинциях вместе взятых меньше земли. Каждая из этих областей управляет сатрап, носящий звание Суринаса. Большинство из сатрапов — сыновья, племянники, кузены, братья или дядья царя. Царь никогда не живет в самой Парфии. Летом он правит из Экбатаны в Медийских горах, где климат мягче. Весной или осенью посещает Сузы, а зиму обычно проводит в Месопотамии. Причиной того, что он неустанно контролирует самые западные районы своего огромного царства, является Рим. Урод не опасается народов Индии и Серики, хотя эти народы весьма многочисленны. Его страшим мы. Еще он держит гарнизон в Бактрии, чтобы урезонивать массагетов, поскольку у них нет государственности, одни племена. Вышло так, что кампанию против Краса доверили Суринасу Месопотамии. Сам царь Орот пошел на север, чтобы встретиться с царем Армении Артаваздом, взяв с собой достаточно войска, чтобы в столице Армении Артаксате его приняли хорошо. Его сын Пакор убыл с ним, а Пахлави Суринас — именно так его называют, остался в Месопотамии, чтобы отразить нападение римских агрессоров силами армии в 10 000 конных лучников и 2 000 катафрактов без какой-либо пехоты. Интересный человек этот Пахлави Суринас. Ему едва минуло 30 лет. Ороду он племянник. Очень красив, утонченной женственной красотой. Женщинам предпочитает мальчиков в возрасте 13-15 лет. Как только они подрастают, он зачисляет их в свою армию и назначает на высокие государственные посты. Так принято в Парфии. Его беспокоило одно хорошо известное Красу обстоятельство, которое, как уверял Абгар, обеспечит нам полный триумф. У парфянского конного лучника очень быстро кончаются стрелы, и его умение метко стрелять на полном скаку весьма скоро становится бесполезным. Но Пахлави Суринас придумал, как это исправить. Он организовал огромный обоз из верблюдов, нагруженных корзинами с запасными стрелами, и обучил несколько тысяч рабов передавать их лучникам по цепочке, а потом с караваном и армией покинул Селевкию на Тигре, чтобы перехватить нас. «Слышу твой вопрос. Как я об этом узнал?» «Не вдаваясь в подробности, скажу, что меня снабдил информацией очаровательный иудейский принц Антипатр, у которого всюду имеются осведомители и шпионы. На реке Белех есть место, где караванный путь из Пальмиры через Никефорию сливается с караванными путями, идущими через Карры на Эдессу, Самосату и Амиду. Именно к этому перекрестку мы и направились, топча пустыню. 35 тысяч римских легионеров, 1000 конных эдуев и 3000 конных галатов совсем пали духом. Чтобы выяснить причину такой деградации, я ездил туда-сюда вдоль колонны и всюду слышал: «Красс проклят, и мы все умрем». Мятежные настроения меня бы обрадовали, ибо мятежники как-никак энергичны. Но наши солдаты потеряли надежду и просто брели навстречу судьбе, как пленники на рынок рабов. С эдуями было хуже всего. Никогда в жизни они не оказывались среди такого безводного, голого, мрачного, серовато-коричневого ландшафта и потому замкнулись и погрузились в себя. 2 дня спустя, приближаясь к Белеху, мы стали встречать небольшие группы парфян, обычно лучников, но попадались и катафракты. Нас они не беспокоили, хотя подъезжали довольно близко. Теперь я знаю, что они держали связь с Абгаром и сообщали о нас Пахлавису Ринасу, который стоял лагерем у стен Никифории в месте слияния Белеха с Евфратом. На 4-й день перед июньскими идами мы дошли до Белеха, где я посоветовал Марку Крассу разбить хорошо укрепленный лагерь и поместить туда войско на срок, достаточный для того, чтобы легаты и трибуны привели солдат в чувство. Но Красс и слышать ничего не хотел. Он был раздражен затянувшимся маршем и торопился дойти до каналов, связывающих Тигр и Евфрат. Легионерам и кавалеристам позволили быстро перекусить, и в полдень снова погнали их к низовьям Белеха. Вдруг я обнаружил, что царь Абгар с 4000 приспешников просто исчез. Ушел. Несколько галатов-разведчиков прискакали, крича, что парфяне повсюду. Едва их крики затихли, как в нас полетели стрелы. Солдаты падали, как листья, как камни. Я никогда не видел подобного ливня стрел. Красс бездействовал, ничего не предпринимая. «Через несколько минут все это прекратится!» — кричал он из-за прикрывавших его щитов. «У них кончатся стрелы!» Но стрелы не кончались. Римские солдаты разбегались во все стороны, падали, умирали. Наконец Красс велел гарнистам играть сигнал «строить квадрат», однако сигнал запоздал. Катафракты пошли в наступление с твердым намерением убивать. Огромные люди на огромных лошадях, темная масса в кольчугах и латах, слишком большие и слишком тяжелые, чтобы скакать легким галопом, они двигались рысью и звенели, как миллионы монет в тысячах кошельков. Интересно, был ли этот звон музыкой для ушей Красса? Под копытами их лошадей содрогалась земля, пыль поднималась огромным столбом. Они поворачивались и прятались в этом столбе, потом опять появлялись. Публий Красс собрал эдуйскую кавалерию, которая, казалось, пришла в себя. Вероятно, сражение было единственным состоянием, доставлявшим им радость. Галаты последовали за ними, и 4000 наших всадников атаковали катафрактов быстро, бешено, как быки, которым дали понюхать перца. Катафракты дрогнули и побежали. Публий, Красс и его всадники бросились следом за ними в пыль. Во время этой передышки Крассу удалось построить пехоту квадратом. Потом мы стали ожидать возвращения галатов и эдуев, молясь всем известным нам богам. Но вернулись одни катафракты, неся на пике голову Публия Красса. Вместо того, чтобы атаковать наш квадрат, они крутились вокруг него, размахивая своим страшным трофеем. Казалось, Публий Крас смотрит на нас. Мы видели его сверкающие глаза и лицо, искаженное жуткой гримасой. Описать горе отца у меня не хватает слов. Но, казалось, оно придало ему что-то, чего я не видел в нем с начала кампании. Он ходил вдоль линии квадрата, воодушевляя людей, убеждая держаться. «Мой сын, — говорил он, — заплатил жизнью, чтобы дать нам оправиться. Эта потеря огромна, но она только моя. Стойте! — кричал он снова и снова. — Стойте стеной!» И мы стояли. Нас становилось все меньше и меньше под непрекращающимся градом стрел, но мы стояли, пока не стемнело и парфяне не ушли. Кажется, ночью они не воюют. Так как лагеря мы не построили, нас ничто не удерживало. Крас решил немедленно отступить в Карры. Путь не близкий, около 40 миль на север. На рассвете мы подошли к городу, двигаясь уже не строем, а просто толпой. От нас осталось, наверное, половина пехоты и горстка всадников. Все бесполезно. Мы зря сюда шли. Крепость в Каррах была очень маленькой, а вокруг не было ничего, где мы могли бы укрыться. Карры стоят на соединении караванных путей уже 2000 лет. И, смею сказать, за весь этот период никогда не менялись. Жалкие хижины, схожие с ульями и сложенные из кирпичей, сделанных из навоза и глины. Грязные овцы, грязные козы, грязные женщины, грязные дети, грязная речка. Большие кучи сухого навоза — это единственное топливо, чтобы согреться в холодную пору, и единственное средство осветить ночное небо. Гарнизоном, едва насчитывающим когорту, командовал префект Капоний. Когда мы стали медленно заполнять городишко, он пришел в ужас. У нас не имелось еды, потому что парфяне захватили наш обоз. Большинство людей и животных были ранены. Мы не могли оставаться в Каррах, это все понимали. Крас созвал совет, и было решено с наступлением ночи отступить в Синнаку, к Амиде, которая намного лучше укреплена и имеет несколько зернохранилищ. Абсолютно не то направление, мне хотелось кричать. Но Капоний привел на совет с собой человека из Кар по имени Андромах. Андромах клялся всеми клятвами, что парфяне ждут нас между Каррами и Эдессой, Каррами и Самосатой, Каррами и повсюду вдоль Ефрата. Потом он предложил провести нас в Синнаку, а оттуда в Амиду. Сломленный потерей Публия, Крас принял предложение. О, он действительно был проклят! Какое бы решение он ни принимал, оно вело к провалу. Андромах был местным жителем и шпионом парфян. Я чувствовал это. Я знал. Знал.